Глава 65. «Видела новости?» — прошла ко мне в комнату Мия. «Нет, я их не смотрю, потому что боюсь услышать о смерти крупного бизнесмена Драга Александровича Плохотина». «А я посмотрела», — сказала она задумчиво, опускаясь на край моей кровати. «Кир ведь мне тоже не звонит». «Сочувствую. Я верю в него. Верю, что он сможет справиться с любыми трудностями». Она внезапно замолчала, а затем подняла на меня взор. «Ты знаешь, меня хотели выдать за одного человека, и я думала, что это будет отличным способом утереть нос Кириллу». Горько рассмеялась Мия. «Почему?» — я недоуменно посмотрела на нее. «Мне кажется, в твоем положении такие истории лучше не рассказывать». Девушка посмотрела на меня, смущенно, робко улыбаясь. А я в очередной раз залюбовалась тем, насколько Мия хорошенькая. Вот кто настоящая куколка, но никак не я. «Поверь, я в моем состоянии пережила уже такое, что могло обернуться трагедией. События той ночи до сих пор снились мне, и я просыпалась в ледяной испарине. В общем, Кир, он причастен к смерти папы», — говорила она печально и немного хмурилась. «В смысле?» Для меня было дико слышать такое. Но эта пара месяцев в компании барона научила меня ничему не удивляться. И тем не менее на подобные новости я не могла не отреагировать. «В прямом есть». Она посмотрела мне прямо в глаза. «А перед этим он меня выкрал и шантажировал папу». «Что?» Мои глаза распахнулись еще шире. «Вот только я сама пошла с ним, потому что влюбилась без памяти, хотя он предупреждал, чтобы я держалась от него подальше. Но сейчас я ни о чем не жалею. В общем...» Тихо рассмеялась она. «Хотела я ему отомстить за смерть папы, выйдя замуж за другого. Глупо?» Мия вглядывалась мне в глаза, и более чистых и бесхитростных глаз я не видела. «Еще как глупо!» Я в итоге всех подставила. Она сделала глубокий вдох и продолжила рассказ. «От Кира я отказаться не смогла. Он — любовь всей моей жизни. И когда уже смирилась со своими чувствами, мой жених выкрал нас обоих. Избил до полусмерти Кирилла и хотел изнасиловать меня у него на глазах. Но Ермолаев подстраховался, и нас спасли. Это я к чему? У моего мужа всегда есть план, и Драга с ним в безопасности. И все равно я не успокоюсь, пока не увижу его и не поговорю лицом к лицу». Я оставалась непреклонна. «Так что там с новостями?» Прошли похороны Рустама Балеева. «Что?» Я удивленно смотрела на потенциальную заловку. «Говорят, инфаркт. Эта новость застала меня врасплох. Мне не было его жаль. Но казалось, что он, как таракан, будет жить вечно, и я ощутила, будто у меня с плеч упал тяжкий груз. «Пусть горит в аду», — проговорила я, не чувствуя и капли вины за свои слова. После новости о смерти Рустама ко мне будто начал возвращаться вкус жизни. Мы гуляли с Мией, Андрюшкой, ее сыном, и Кариной, сестрой Кирилла, и Натальей, которой я прониклась. А вечерами, уложив спать ребенка, проводили долгие часы за разговорами на веранде нашего бунгало. Я все еще ждала Драга, но решила дать жизни возможность все расставить по своим местам. Мне никак не давала покоя какая-то живность во сне. Она ползала по моему плечу, спине и не давала спать. Я пыталась ее сбросить, но она снова возвращалась. «Да оставь ты меня в покое!» Я соскочила с постели и замерла. На краю кровати сидел Драга и пристально рассматривал меня. «Не оставлю, кукла. Даже не мечтай», — ответил он мне.